Глава 21. Кейт. «Есть небольшая проблема», — сказала я Марку. «Насколько небольшая?» Парень нехотя оторвался от ее губ и расцепил руки. «Я надеюсь, мы с ней справимся?» «Насчет себя не уверена». Я расслабленно засмеялась. «А у тебя, полагаю, есть корм для твоей голодной собаки? Иначе боюсь, что она съест меня». Марк посмотрел в сторону собаки таким взглядом, как будто он вообще забыл о ее существовании. Хотя чему я удивляюсь? Ему, как и мне, было явно не до домашних животных. Но любой посторонний шум отвлекал меня и не давал сосредоточиться на ощущениях. Пока Марк суетился на кухне, я смотрела на него каким-то новым взглядом. Если бы не собака, то мы бы... Черт! Момент, который в кафе казался самым подходящим, как-то перестал казаться таковым сейчас. Порой надо делать что-то бездумно, потому что как только начинаешь задумываться, начинаешь сомневаться. Начинаешь сомневаться, появляются вопросы, а на некоторые из них ответа нет. Все, небольшая проблема решена. И мы... На чем мы остановились? На чем мы остановились? На очередных непонятных разговорах и лишних взглядах. Кажется, мы остановились на этом. Я сама удивилась, насколько решительно подошла к нему вплотную и коснулась его губ своими. Ответом мне был судорожный вздох и его руки на моей талии. Я отстранилась, но лишь за тем, чтобы дотянуться до пуговицы его рубашки. Пальцы не слушались, а пуговицы не поддавались. И пока мне в голову не пришли очередные ненужные мысли, что это знак, что пора остановиться, я дернула его рубашку за полы в разные стороны. Его ухмылка, стук пуговиц по полу, тяжелое дыхание рядом, тянущее чувство внизу живота. Наконец-то. Не было никаких лишних слов. Сознание и логика отключились, уступая место чему-то другому. Это был тот самый момент, когда остаются только лишь прикосновения, ощущения, чувства. Я чувствовала горячие руки Марка на моей обнаженной спине. Футболка оказалась где-то там же, где и пуговицы. Его горячая кожа под моими руками, звук пряжки ремня, мои губы на его губах. Или его на моих. И целая ночь впереди. Ночь, которая принадлежала только нам двоим. Ночь, в которой не было места сомнениям и переживаниям. Утро встретило меня ароматным кофе и завтраком в постель. Марк был уже одет, а я инстинктивно натянула одеяло повыше, убеждаясь, что все, что нужно, прикрыто. «Доброе утро!» Он нагнулся и оставил поцелуй меня на щеке. «У меня собрание через час. Когда вернусь, не знаю. Если у тебя никаких планов нет, то можешь подождать меня здесь». «Планы были», — ответила я слегка сонным голосом, улыбаясь. «Но ты уже оделся». Марк бросил быстрый взгляд на часы и быстро расстегнул пуговицы на рубашке. «Кофе подождет, как и завтрак, как и собрание, как и все остальное. Все, кроме его рук, губ, горячего тела и дыхания возле моей шеи». Мне показалось, что Марк уехал целую вечность назад, хотя прошло от силы часа три. Находиться в чужом доме без его хозяина было очень странно. Мы не были в статусе пары. Официально не были. Хотя что считать за официальный статус? Первое свидание, первый поцелуй, секс. По этим параметрам мы прошли. А что еще нужно? Официальное признание? Глупо. В нашем-то возрасте. Кстати, я даже не знала, сколько Марку лет. От сумбурных мыслей меня отвлекли лай собаки и стук входной двери. Марк вернулся. «Кейт?» — окликнул меня женский голос, и я спустилась вниз. На пороге стояла его сестра. Я звонила Марку, но он сбросил вызов и написал, что ты у него дома. «Я тебе не помешаю?» Я помотала головой и спохватилась. «Конечно нет. Это же дом твоего брата. Это я тебе, наверное, помешаю». «Вряд ли. Если только ты не будешь играть на барабанах. и громко петь. Я жутко хочу спать. Как я вижу, вы уже живете вместе? Лея была, как всегда, прямолинейна. Я растерялась от такого неожиданного вопроса. Вроде нет. Или да. Опять же, официального приглашения не было. Да и вообще, это просто наша первая совместная ночь. Возможно, для него это ничего не значит. Хотя зачем я себе вру? Значит, и немало. Кажется, что у него, в отличие от меня, сомнений не было. Нет, я смутилась. Мы просто засиделись вчера допоздна. И я не стала возвращаться домой. Мне показалось, что у меня щеки горят. «Можешь мне объяснять?» — улыбнулась сестра. «Я знаю, каким может быть мой брат». «Каким?» Я вопросительно посмотрела на нее. «Соблазнительным? Убедительным?» Она хмыкнула. «Послушай, Кейт...» Лея с трудом сдержала зевок. «Если ты ждешь, что я расскажу тебе о Марке, что-то, чего ты не хочешь или боишься услышать, то нет, не расскажу. У него нет страшных тайн, бывших жен и внебрачных детей. По крайней мере, я об этом не знаю. А если уж не знаю я хочу сказать, что Марк красив, умен, настойчив, добивается цели, которая перед ним стоит. Он получает то, что он хочет. И делает это настолько красиво и естественно, что меня это порой пугает. В отличие от меня и моей работы, он не лезет в корзину за грязным бельем и уж тем более в нем не копается. А если он любит, значит любит. Если нет, значит нет. Без всяких «но». Он вспыльчив, иногда может сгоряча ляпнуть что-то, не подумав. Потом сразу же извиниться. Он не обманет, будет всегда говорить прямо, даже если это правда, нелицеприятно. Но как у любого человека, у него тоже есть недостатки. И какие же? Я нервно сглотнула. То, что ты описала, звучит как идеал. Твой? Да, почему сразу мой? Пожала я плечами. Вообще, мужской идеал. Но так не бывает, даже в сказках. Ты права, кивнула она. Имей в виду, что Марк помешан на небе. Он никогда не бросит летать. Он всегда, запомни, всегда будет выбирать работу. Его чувство гиперответственности и маниакальное желание управлять самолетом не дают ему возможности сделать выбор не в пользу работы. И если ваши отношения будут развиваться и дальше, то выбор придется сделать тебе. Либо летать с ним, либо жить без него. Потому что он свой выбор сделал уже давно. «Все может измениться», — тихо сказала я, в глубине души понимая, что она во многом права. Я уже однажды видела, как выглядит жизнь пилота и человека, не связанного с авиацией. Видела, как жила сестра с Томом. Большая часть их совместной жизни проходила в небе. Только тогда все было по-другому. Сейчас же я понимаю, что на стадии зарождения отношений расставание и расстояние укрепляют их. Но через год или два постоянные перелеты будут лишь отдалять нас друг от друга, пока не разлучат совсем. «Измениться может все», — подтвердила Лея. «Кроме Марка и кроме меня», — подумала я. «Смогу ли я ради любви сесть в самолет?» На этот вопрос у меня был ответ, и он был отрицательным. Страх был сильнее остальных чувств. Лея, как и ее брат, говорила прямо то, что думает, не возводя розовых замков из слов, не давая ложной надежды, и это мне в ней нравилось. Но не ей решать, что будет дальше. Моя сестра строила планы и собиралась родить ребенка. Судьба распорядилась иначе. Так имеет ли смысл углубляться в переживания о том, что может быть лишь в перспективе, а может и не быть вовсе. Дни, проведенные с Марком, были наполнены счастьем, нежностью и любовью. Не было ничего, что могло сейчас сбить меня с нужного курса. Летаю я или нет, это не важно. По крайней мере, сейчас не важно. Что будет дальше, не знает никто. Ни Марк, ни я, ни Лея. Да и какая разница, что будет дальше? Марк научил меня наслаждаться моментом, и я им наслаждалась. Лея ушла спать, а я осталась наедине со своими мыслями. И эти мысли впервые за долгое время были далеки от негативных. Хлопнула дверь, и я услышала, как с кем-то, ругаясь по телефону, вошел Марк. Увидев меня, его взгляд потеплел, и он, не прерывая разговор, поцеловал меня в макушку, слегка приобняв за талию. «Он загубит эту авиакомпанию и людей, которые в ней работают. Это не график, неадекватные требования, кризис». Эти и другие обрывки фраз доносились до меня, пока Марк ходил по дому туда-обратно. «Прости, Кейт». Марк вошел в комнату, выключая телефон. «Но твой близкий друг, кажется, не в себе». «Какой близкий друг? Я не сразу поняла, о ком он говорит». «Том, у тебя здесь много близких друзей». «В целом немало, но сейчас это не главное. У вас что-то случилось?» «С момента, как в компанию пришел Том, у нас постоянно что-то случается. Он притягивает беды». Я даже побледнела от этой фразы. Марк тем временем продолжил говорить, а потом, внезапно посмотрев на меня, резко прервал свой монолог. «А что с тобой?» Он изучающе разглядывал меня, а я судорожно пыталась понять, что же со мной не так. «Я так понимаю, что пока меня не было, Лея добралась до тебя со своими нравоучениями?» Я кивнула, сразу догадавшись, что обманывать его смысла нет. «Так, и что она сказала на этот раз? Что я женат на авиакомпании, и в моем сердце больше ни для кого и ни для чего нет места?» Снова кивок. «Как проницательно!» Марк взъерушил волосы и задумался. «Как мне хотелось сейчас услышать от него, что его сестра ошибается. Что если в его жизни встанет выбор между работой и личной жизнью, он отдаст предпочтение второй. Что в его сердце есть место не только карьере, но и чему-то еще. Кому-то еще. И пусть прошло еще мало времени, и рано думать о глобальном будущем, но хотелось, чтобы была надежда». Я смотрела в его глаза и наконец-то поняла, что я в них вижу. Небо. Его глаза были цвета неба. Молчание затянулось, и я захотела его нарушить, сказав, что не жду ответа и ничего не требую от него взамен. Что сейчас я впервые хочу жить одним моментом, не концентрируясь ни на прошлом, ни на будущем. Вот только слова застряли в горле, потому что первым заговорил Марк. И он сказал то, чего я боялась услышать.